Аня Васнецова. «Будешь моим папочкой», я сказала. Читает Лина Ветлицкая. Глава первая. Ярослав. «Я тебя все равно поймаю!» От телефонного разговора меня отвлекает мужской недовольный крик. Он раздается с улицы. Мои автоматические ворота не успевают закрыться после уехавшей службы доставки, как ко мне на территорию коттеджа вбегает маленькая девчушка, лет 6 от силы. В руках у нее маленькая розовая бита. Она строит кому-то, невидимому мне, рожицу и успевает убрать голову в последний момент перед тем, как ворота закрываются окончательно. «Я сейчас сообщу хозяину дома, что к нему непонятно кто забрался», — орут из-за забора. «Вот тогда тебе достанется, а потом и от меня». Приходится сбросить вызов и пойти разбираться. «Я сейчас своего папу позову», — в ответ кричит малявка. «И он тебе покажет. Это его дом, так что беги, пока не поздно». У меня аж брови ползут к небу после этого заявления. Я сам хотел наругать девочку за хулиганство и сразу же выставить за забор, но сейчас мне становится интересно. «Твой папа?» — говоришь, останавливаясь за ее спиной. Малявка уже почти легла на газон и примеривалась пырнуть своей битой ноги какого-то мужика, что торчат из-под автоматических ворот. Услышав мой голос, она резко поднимает на меня голову. Теперь очередь бровей девочки взлетать к облакам. А вслед за ними малявка вскакивает на ноги и делает шаг в сторону от меня. Но при этом громко заявляет мужику за воротами, что уже принялся нажимать кнопку вызова на домофоне. «Все, мой папочка пришел. Сейчас тебе будет плохо. Беги!» При этом сама готовится бежать со всех ног, уже от своего папочки. «Да-да, как же! В элитном коттедже только такой оборванке и жить!» — доносится раздраженный голос из-за ворот. «Сейчас поймаю и отведу в полицию. Знаешь, что ждет твоих родителей?» «Даже так? Сдавать маленького ребенка в полицию? С другой стороны, что с ним делать, если не знаешь его родителей и где он живет?» «Ну, на оборванку малявка не похожа. Пыльные джинсовые шортики, какая-то белая с розовым принтом футболка. Теперь на ней пятна от травы. Так я в ее возрасте не чище был». Угроза, видимо, заставляет девочку переходить к решительным действиям, иначе с чего бы ей направлять на меня свою маленькую розовую биту и сурово хмурить бровки, а еще приказывать шепотом «Будешь моим папочкой!» Вид у нее дерзкий и решительный. Ситуация меня все больше забавляет, как далеко зайдет эта девочка. Видя мою изогнутую бровь, она повторяет. «Будешь моим папочкой, я сказала, иначе поколочу!» И для чего я ей в роли папы? Игнорируя наставленную на меня биту, наклоняюсь к лицу девочки. «Интересно, почему я должен согласиться?» Также шепотом спрашиваю малявку. Поняв, что битой меня не напугать, она ее опускает и произносит угрюмо. «Потому что, если узнают, что я мамина дочка, то ее уволят. А я слышала, как мама говорит тете, что если ее уволят...» Малявка выпучивает глаза, видимо, для придания большего эффекта. «Ей хана!» Приложение на телефоне продолжает сигнализировать о входящем вызове в домофон. Сбрасываю и тянусь к кнопке на двери. Та щелкает замком и отворяется. «Ярослав Дмитриевич, здравствуйте. Извините, что беспокою», — начинает лебезить прямо передо мной смутно знакомый тип. «Все уже знают, кто в этом лесу царь и хозяин. В смысле, в этом элитном коттеджном поселке. Но тут одна девочка к вам забежала». «А, вспомнил. Живет этот тип через пару домов в более бюджетной линии коттеджей. По-моему, он в какой-то юридической фирме занимает важную должность. В общем, сошка чья-то. Имя не помню». Но я этого и не должен помнить. Хотелось бы и самому как можно дольше оказываться неизвестным для соседей. Недавно тут живу, а почти сразу меня стала знать каждая собака. «Это что ли?» — указываю на малявку. Возможному юристу приходится просунуть голову на мою территорию и увидеть хмурую девочку. «Она», — соглашается он, но смотрит на меня осторожно, ждет моей реакции. Показательно вздыхаю. «Ну и что она на этот раз натворила?» Осуждающе смотрю на девочку. Вижу, как мелкая дергается от вопроса. «Значит, угадал. Случай не первый». У нее шило в одном месте жить спокойно мешает. Но малявка быстро берет себя в руки и виновато протягивает. «Ну, пап, я больше не буду!» Я же, никак не комментируя ее слова, поторапливаю мужика. «Ну так что сделала-то?» «Ой, простите!» — вдруг начинает извиняться он. И мнется. «Я думал, а она и правда...» «Ничего слишком страшного, Ярослав Дмитриевич, всего лишь отрезала садовыми ножницами кабель газонокосилки». Увидев мою заново выгнутую бровь и взгляд, которым одариваю девочку, тип неправильно интерпретирует мою реакцию. «Все с вашей дочкой хорошо. Кабель был без напряжения». То, что с девочкой все хорошо, я и так вижу. А то, что он назвал ее моей дочкой, поправлять не собираюсь. Делать мне больше нечего. Я на этом не настаивал и факт родства не подтверждал. Если он сам дурак, то я не виноват. А вот девочка, мой немой вопрос, понимает правильно. «Просто на его лужайке кузнечики живут и лягушки», сообщает она, воинственно указывая битой на мужика. «А он их косить собрался, вот я их и спасла». Мысленно качаю головой, поражаясь логике ребенка. «Я вам что-то должен?» — оборачиваюсь к почти соседу. «А может, он и не юрист, а имеет свою строительную фирму?» «Нет, что вы!» — выставляет он руки. «Просто беспокоился за девочку. Всего доброго!» И быстро удаляется. «Знает черт, что сам его могу на бабки поставить. Вот и шуганулся». Когда закрываю ворота за, наверное, все-таки юристом, оборачиваюсь к девочке. Хочу получить от нее побольше объяснений, но ее и след простыл. Нахожу в шагах 100. «Какой здоровый бассейн! Клево!» Та с восхищением смотрит на искусственный водоем. Спешу за ней, чтобы поймать и выпроводить. Я помог, теперь ей пора убегать к своим родителям. Но малявка уже начинает снимать с себя футболку и шорты. Под одеждой оказывается нежно-розовый купальник. «Я покупаюсь», — оборачивается малявка ко мне. И тут же проговаривает, даже не пытаясь дождаться от меня ответа. «Спасибо». Я почти успеваю до нее дотянуться, но она на меня даже не смотрит. «Бомбочка!» — с криком сигает в воду, обдавая меня брызгами. Дорогой костюм для важной встречи весь намок. Ну, это ни в какие ворота. Ее маму теперь точно уволят.